Глава 17. Болдина. «Ты царь, живи один. Доношу тебе, моему владельцу, что нынешняя осень была детородна, и что, коли твой смиренный вассал не околеет от сарацинского падежа, холеры именуемого и занесенного нам крестовыми воинами, то есть бурлаками, то в замке твоем, литературной газете, песни трубадуров не умолкнут круглый год». Письмо Дельвигу 4 ноября 30 года. Одинокая осень в Болдине была одной из самых царственных страниц в блистательной творческой жизни Пушкина. Опять он был среди родовых вотчин. Пушкины осели в Нижегородском крае еще до смутного времени. Как в Михайловском поэт был в центре Ганнибаловщины, так в Болдине очутился он в обширных пушкинских владениях. Пушкиным в трех уездах — Городецком, Сергачском и Лукояновском — принадлежали земли, пожалованные им в разное время за государеву службу ратную и иную. Семья была беспечная, бесхозяйственная. Никто из Пушкиных не позаботился на этих землях свить для потомков гнездо, достойное рода древнего и с хорошим достатком. Хотя Пушкин в письме к невесте и назвал Болдина «мой печальный замок», на самом деле это был простой деревянный дом. В России, где никогда не было феодализма, не было и замков, отделенных от виланов неприступной стеной. Возможно, что это одна из причин, почему русские дворяне, владевшие крепостными, были проще, ближе к народу, чем немецкие бароны и французские маркизы. Пушкин говорил, что, несмотря на рабство, русские мужики совсем не похожи на забитых дикарей, как описывали некоторые французские дореволюционные писатели, своих крестьян. Но у нерадивых помещиков мужики были бедные, терпели лишения и притеснения, доходившие иногда до зверства. В Болдине Пушкин видел последствия легкомыслия и беззаботного мотовства своих предков. Имение было большое, 500 дворов, 1000 душ, 6000 десятин земли, пахотной, луговой и под лесом. Это было золотое дно, но управляющие, пользуясь дальностью расстояния и небрежностью владельцев, довели мужиков до нищеты. Братья Сергей и Василий Львович Пушкины ни во что не вмешивались, только широко пользовались своим правом закладывать и перезакладывать в казну земли, постройки и живой инвентарь крепостных мужиков. Ни отец, ни дядя толком не знали, кому и сколько они должны, но умудрились по нижегородским имениям задолжать более 100 000 рублей. У Сергея Львовича было еще 500 душ в деревне Кистеневке, в 10 верстах от Болдина. Из них-то он и выделил Александру 200 душ. Пушкину пришлось, чтобы оформить этот дар, несколько раз съездить в уездный город Лукоянов за 40 верст. 16 сентября его ввели во владение. Он рассчитывал после этого быстро вернуться в Москву и до рождественского поста успеть обвенчаться. Холера нарушила его планы. Ему пришлось прожить в Болдине до конца ноября. Усадьба была запущенная. Дом давно не жилой, не убранный, полупустой. На 11 комнат было только 24 стула, 6 кресел, 4 стола и дивана. Все настолько плохонькое, что дом со всей обстановкой был оценен в 5000. Зато кругом на нескольких десятинах раскинулся сад, через который тянулась длинная липовая аллея. В конце ее стояла полюбившаяся Пушкину скамейка. С этой скамейки открывался отличный вид, может быть, не такой красивый, как Михайловские синие озера и густые леса, но и тут был все тот же русский простор, на который Пушкин всегда отзывался. Уехал он из Москвы в скверном настроении, все твердил «тоска, тоска», в деревне прежде всего написал «бесов» и «элегию», точно прислушивался к предостерегающим голосам. В «Бесах» — реалистическое описание метели, но сквозь белые хлопья снега мелькают злые полчища. Стих то шуршит, как жесткий снег, то стонет и плачет. Пушкин под заглавием «Бесы» приписал «шалость», небрежным словом прикрывая жуткость видения. На следующий день, может быть, даже в тот же день, написал он элегию. «Безумных лет угасшее веселье, мне тяжело, как смутное похмелье, но как вино печаль минувших дней в моей душе, чем старе, тем сильней. Мой путь уныл, сулит мне труд и горе грядущего волнуемое море. Но не хочу, о друге, умирать. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать, и ведаю, мне будут наслаждения меж горести и заботы треволнения. Порой опять гармонией упьюсь, над вымыслом слезами обольюсь, и, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной». 8 сентября 1830 года. Выразив себя в слове, он сразу ожил и писал Плетневу. «Теперь мрачные мои мысли порассеялись. Приехал я в деревню и отдыхаю. Около меня колера морбус. Знаешь ли, что это за зверь? Того и гляди, что забежит он и в Болдина, да всех нас перекусает. Того и гляди, что к дяде Василию отправлюсь, а ты пиши мою биографию. Ты не можешь вообразить, как весело удрать от невесты, да и засесть, стихи писать. Жена не то, что невест. Куда? Жена свой брат. При ней пиши, сколько хошь. А невеста пуще цензора Щеглова, язык и руки связывает. Сегодня от своей получил я примиленькое письмо. Обещает выйти за меня и без приданого. Ах, мой милый, что за прелесть здешняя деревня? Вообрази, степь да степь, соседей ни души. Езди верхом, сколько душе угодно, пиши, дома сколько вздумается, никто не помешает. Уж я тебе наготовлю всячины и прозы, и стихов. 9 сентября 1830 года. Невеста не воспользовалась тем, что он ей вернул слово. Упускать жениха не входило в расчеты Гончаровой матери. Все осталось по-прежнему. Пушкин получил от Таши письмо, на которое ответил, как ему полагалось. «Моя дорогая, моя милая Наталья Николаевна, я у ваших ног, чтобы благодарить и просить вас о прощении за беспокойство, которое я вам причинил. Ваше письмо прелестно и вполне меня успокоило. Простите меня и верьте, что я счастлив только там, где вы». 9 сентября 1830 года. Невеста писала под контролем, может быть, даже под диктовку матери, которая, конечно, читала и письма жениха. В письмах Пушкина сквозь шутливость слышится неуверенность, несвойственная ему натянутость. До нас дошло 7 его болдинских писем к Таше. Великий русский поэт писал невесте по-французски, но опубликован только русский перевод, сделанный Иваном Сергеевичем Тургеневым. Он купил эти письма у дочери Пушкина, графини Меренберг, и в 1878 году напечатал их в Вестнике Европы. Пушкин тревожился за невесту и в каждом письме умолял ее уехать из Москвы. «Вот я и совсем готов почти сесть в экипаж, хотя мои дела не окончены, и я совершенно пал духом. Будь проклят тот час, когда я решился оставить вас и пуститься в эту прелестную страну грязи, чумы и пожаров. Наша свадьба, по-видимому, все убегает от меня, и эта чума с карантином, разве это не самая скверная шутка, какую судьба могла придумать? Мой ангел, только одна ваша любовь препятствует мне повеситься на воротах моего печального замка. На этих воротах, скажу, в скобках, Мой дед некогда повесил француза, аббата Никола, которым он был недоволен. Сохраните мне эту любовь и верьте, что в этом все мое счастье. Можно мне вас обнять? Это нисколько не зазорно на расстоянии 500 верст и сквозь 5 карантинов. Эти карантины не выходят у меня из головы. 30 сентября 1830 года. Въезд в Москву запрещен. И вот я заперт в Болдине. Скажите мне, где вы? Оставили ли вы Москву? Нет ли окольного пути, который мог бы привести меня к вашим ногам? Передо мной теперь географическая карта. Я смотрю, как бы дать крюку и проехать к вам через Кяхту или через Архангельск. Прощайте, мой прелестный ангел. Целую кончики ваших крыльев, как говорил Вольтер, людям, не стоившим вас. 1 октября 1830 года. Одно письмо он все-таки ей написал по-русски. «Милостивая государыня, Наталья Николаевна, я по-французски браниться не умею, так позвольте мне говорить вам по-русски. А вы, мой ангел, отвечайте мне хоть по-чухонски, да только отвечайте. Письмо ваше от 1 октября получил я 26-го. Оно огорчило меня по многим причинам. Во-первых, потому что шло ровно 25 дней. Второе, что вы 1 октября были еще в Москве, давно уже зачумленный. Третье, что вы не получили моих писем. Четвертое, что письмо ваше короче было визитной карточки. Пятое, что вы на меня, видно, сердитесь, между тем, как я, пренесчастное животное, уже без того. 27-29 октября 1830 года. Несколько дней спустя опять по-французски. 9-го вы еще были в Москве. Мне пишет о том мой отец. Он пишет мне еще, что моя свадьба расстроилась. Недостаточно ли этого, чтобы повеситься? Я еще скажу вам, что от Лукоянова до Москвы 14 карантинов. Чего лучше? 4 октября 1830 года. В Болдине, все еще в Болдине. Узнав, что вы не оставили Москвы, я взял почтовых лошадей и отправился. Выехав на большую дорогу, я увидал, что вы были правы. 14 карантинов. Были только аванпостами, а настоящих карантинов только 3. Я проделал 400 верст, не сделав ни шагу из моей берлоги. Я совсем потерял мужество, и так как у нас теперь пост, скажите матушке, что этого поста я долго не забуду, то я не хочу больше торопиться, предоставляю вещам идти по своей воле, а сам останусь ждать, сложив руки. Мой отец все мне пишет, что свадьба моя расстроилась. На днях он уведомит меня, может быть, что вы вышли замуж. Есть от чего потерять голову. 18 ноября 1830 года. Пушкин имел основание тревожиться за невесту. Холера расплывалась по России, с Волги перекинулась на Москву, где въезд и выезд были запрещены. Эпидемия была сильная, напугавшая население и правительство. Вяземский писал из Астафьева Жуковскому: «Я живу под давлением единой, душной, неразбиваемой мысли. Холера у нас в Москве». 26 сентября 1830 года. В народе пошло брожение, местами переходившее в бунт. Врачей и начальство обвиняли в том, что они умышленно морят народ. Правительство стало издавать в Москве особую ведомость для сообщения верных сведений, необходимых в настоящее время для пресечения ложных и неосновательных слухов, кои производят безвременный страх и уныние. Редактировать эти ведомости было поручено Погодину. Это было ответственное поручение. Молодой поэт Хомяков писал Погодину: «Даже в 12-м году не с большим нетерпением ждали газет, чем мы ваших бюллетеней». Чтобы поддержать спокойствие и поднять дух населения, царь 29 сентября неожиданно приехал в Москву. Появление царя в городе, где свирепствовала эпидемия, с которой тогда совершенно не умели бороться, произвело огромное впечатление. Народ окружал коляску царя, становился на его пути на колени. Смелость Николая вызвала всеобщее восхищение. Насмешливый Вяземский, далеко не принадлежавший к его поклонникам, записал в дневнике: «Приезд Николая Павловича в Москву — точно прекраснейшая черта. Тут есть не только небоязнь смерти, но есть и вдохновение, и преданность, и какое-то христианское и царское рыцарство. Мы видали царей в сражении. Это хорошо. Но тут есть военные славы, есть дело чести, нося военный мундир и, не скидывая его, показать себя иногда военным лицом. Здесь нет никакого упоения, нет словолюбия, нет обязанности. Выезд царя из города, объятого заразою, был бы напротив естественным и не подлежал бы осуждению. Следовательно, приезд царя в такой город есть точно подвиг героический. Тут уж не близь царя, близь смерти, а близь народа, близь смерти». Не зная ничего о настроении Вяземского, Пушкин выразил в стихах чувства очень сходные. Когда весть о появлении царя в зараженной Москве дошла до Болдина, Пушкин написал «Диалог герой». Поэт восхваляет Наполеона, посетившего чумной госпиталь в Яффе. Приятель говорит, что это легенда, опровергнутая историками. Поэт не сдается. «Да будет проклят правды свет, когда о посредственности хладной, завистливой, к соблазну жадной, он угождает праздно. Нет, тьмы низких истин мне дороже нас, возвышающий обман». Описывая Наполеона в Яффе, Пушкин, в сущности, рисовал Николая I в Москве. Но чтобы его не обвиняли в заискивании перед царем, он пометил стихи 29 сентября 1830 года «Москва» и послал их Погодину для московского вестника. Свое имя он запретил ставить. Все знали, что он не в Москве. Только после смерти Пушкина обнаружилось, кто был автор героя. Пушкин корил невесту, что она сидит в холерной Москве, а она его за то, что он сидит в Болдине. Что и вот там удерживают хорошенькие соседки. Как вы могли думать, что я завяз в Нижнем из-за этой проклятой Голицыной, — писал Пушкин. Знаете ли вы эту княгиню Г? Она толста, как вся ваша семья вместе взятая, включая и меня. 2 декабря 1830 года. У Таши не было оснований ревновать жениха. Он нигде почти не бывал. Среди соседей не было ни одной семьи, способной окружить его влюбленной преданностью, как в Тригорском. Все же, будь Таша другого склада, она могла бы почувствовать, что у нее есть соперница, что кто-то владеет воображением поэта. В глухой деревне, вдали от мира, под угрозой колера морбус, ее жених жил богатой, полной, счастливой жизнью, где ей не было места. Это не было охлаждающее влияние разлуки. Он был влюблен в Ташу, а влюбленный он и на расстоянии умел чувствовать прелесть пленившей его женщины. Княгиня Вера Вяземская, которая, может быть, лучше, чем кто-нибудь, понимала некоторые интимные черты Пушкина, передавала Бартеневу. Пушкин говаривал, что как скоро ему понравится женщина, то, уходя или уезжая от нее, он долго продолжает быть мысленно с ней и в воображении увозит ее с собой, сажает в экипаж, одевает ей плечи, целует у нее руки. Его любовные стихи подтверждают эту способность издали, вне времени и пространства, переживать близость любимой. В Болдине он написал три элегии, насыщенные памятью о прежнем, давно утраченном, но не забытом счастье. В них страстный призыв к женщине, которую отняла от него не то смерть, не то судьба. Письма к невесте идут своим чередом. В них Пушкин на беглом французском языке выражает подобающую, слегка шутливую нежность. Но в памятливом сердце поэта не угасли и прежние чувства. Встает образ графини Элизы. «В последний раз твой образ, милый, дерзаю мысленно ласкать, будить мечту сердечной силой и снегой робкой и унылой твою любовь воспоминать». Расставание 5 октября 1830 года. Через несколько дней он пишет заклинание, колдует, вызывает призрак любимый. Это вспышка страсти, пламенный призыв любовника. «Явись, возлюбленная тень! Приди, как дальняя звезда, как легкий звук или дуновенье, или как ужасное видение, мне все равно, сюда, сюда». 17 октября 1830 года. Наконец, перед самым отъездом в Москву, когда, казалось, все мысли Пушкина должны были быть полны близким свиданием с невестой, а не памятью о любви минувшей, написал он разлуку. Для берегов отчизны дальней ты покидала край чужой. В час незабвенный, в час печальный я долго плакал пред тобой. 27 ноября 1830 года. О ком он думал? О мертвой Амалии Ризнич? Об умершей для него графине Элизе Воронцовой? Прощался со всем своим свободным любовным прошлым? Или, как предполагают некоторые биографы, в его жизни была еще какая-то глубокая любовь, которая для нас осталась скрытой? Этого мы не знаем и вряд ли когда-нибудь узнаем. Для нас важно не имя, а то, что поэт хранил в своем сердце столько страстной нежности, что любовь свою передал он стихами, которые и через столетия волнуют, заражают, вдохновляют. Красноречивее всяких признаний выдают они внутреннюю неудовлетворенность Пушкина жениха. Своими прозорливыми глазами видел он, что сбился с дороги, что настоящая любовь осталась позади, что возлюбленная тень больше полна жизни, чем его московская косая Мадонна. Ей в Болдине не посвятил он ни одной строчки стихов, но почти во всем, что он там написал, отразился его многообразный любовный опыт, его знание женского сердца. Анна Керн говорила, что по-настоящему Пушкин любил только свою музу. В Болдине он с юношеским упоением бросился ей навстречу. Может быть, никогда в жизни не был он так счастлив, как в этой глуши, где никто и ничто не стояло между ним и вдохновением. Никогда не оставался Пушкин так долго в таком полном, в таком сосредоточенном одиночестве. Точно судьба нарочно подняла его на гребень, откуда он мог оглянуться на прошлое, притворить в художественные образы чувства и мысли, накопленные в его бурной и страстной жизни. 30-летний поэт переработал в изображении страстей и характеров личные мотивы, которыми в дни юности была насыщена его лирика, отчасти его поэмы. Свои глубокие мысли, свои слова щедро роздал он своим героям и героиням. Это не была поглощенность одной формой, одной темой. В его голове одновременно уживались, нарождались самые разнообразные напевы, мелодии, размеры, ритмы, лирические стихотворения, короткие драмы, исторические поэмы, шутливая повесть в стихах, главы Онегина, прозаические рассказы, первые им написанные. Любовь испанских грандов, жизнь русских крепостных, Шутливый рассказ о том, как в глухой коломник вдове нанялся кухаркой молодой повеса, чтобы приударить за ее хорошенькой дочкой. Арзерум Нагорный и его благочестивые жены, большой петербургский свет и зачумленный английский городок. Пушкин переходил из страны в страну, от одного характера к другому, обозревал русскую историю, описывал человеческие страсти, то любовь, то скупость, то дерзкий вызов судьбе, то нежность, то мрачную зависть, передавал переходы, оттенки человеческих переживаний, героических, темных, возвышенных, радостных, глубоких, жалких. В Болдине между 7 сентября и 27 ноября написал Пушкин столько первоклассных вещей, что если бы он ни раньше, ни позже ничего не написал, одними болдинскими произведениями заработал бы он себе звание первоклассного лирика, драматурга, рассказчика, романиста, даже журналиста. Болдинские рукописи до конца его жизни приносили ему доход. После его смерти помогли детям разбогатеть. Это художественный клад, до сих пор еще не до конца исследованный, хотя все напечатано, хотя за последние полвека трудолюбивые книжники разбирают, переворачивают, толкуют каждую строчку, каждую запятую, каждую описку Пушкина. Вот календарь болдинской работы. Он помогает понять поэтическую биографию Пушкина. В большинстве случаев даты показывают день окончания пьесы, как он помечен самим Пушкиным. Сентябрь. 7-го «Бесы», 56 строк. 8-го «Безумных лет угасшее веселье», 14 строк. 14-го «Станционный смотритель», 18-го «Окончены странствия Онегина», 20-го «Барышня-крестьянка», 25-го «Окончена глава 8-я Онегина». Октябрь. 2-го «Осень», 96 строк. 5-го «Расставание», 6 строк. 7-го «Паш», 30 строк. 9-го «Гробовщик», «Я здесь и на Зилье», 20 строк. 10-го «Домик в Коломне», 432 строки. «Отрок», 4 строки. 14-го «Выстрел», 16-го «Моя родословная», 84 строки. 17-го «Стамбул Геуры нынче славит», 46 строк. 20-го «Метель». 23-го «Скупой рыцарь», 448 строк. 26-го «Моцарт и Сальери», 310 строк. 30-го «Стихи, сочиненные во время бессонницы», 15 строк. 31-го «История села Горюхина». Сверх того, в октябре недатированные Пушкиным, частью незаконченные. «Пир во время чумы», 250 строк. «Герой», 68 строк. «Пью за здравие Мэри», 20 строк. «Как весенний теплую порой», 82 строки. «В начале жизни школу помню я», 42 строки. «Царскосельская статуя», 4 строки. «Рифма», 8 строк. «Труд», 4 строки. Ноябрь. 4-го. «Каменный гость», 680 строк. Недатировано. «Перед испанкой благородной», 16 строк. «Рыцарь бедный», 56 строк. Вероятно, в ноябре написана 10-я глава Онегина, которую Пушкин потом уничтожил. Как-то еще из Одессы Пушкин писал Вяземскому: «Меня тошнит от прозы». До 30 лет он писал только стихи, если не считать писем, немногих журнальных статей и неоконченного арапа Петра Великого. А в Болдине он смаху написал 5 повестей Белкина. 6-я повесть, летопись села Горюхина, осталась неоконченной. В этих повестях та верность характеров и подробностей, которая стала основной традицией русской прозаической литературы. Начало русскому реализму положил не великий фантаст Гоголь, а именно Пушкин, которого упорно величали романтиком.